Глава 5. Поиски. На самом деле, все было до банального просто. Валере нужны были деньги, а у кота – захопущие лапы и невидимость. Поэтому свистнуть что-нибудь небольшое и очень ценное было несложно. Кот лег подремать почти сразу же после того, как закончился разговор. Он тихо сопел, иногда вздрагивал во сне. Валера задумался над тем, как отыскать владельца брендового рюкзака. Включить Шерлока – занятная идея, только с чего начать? Он с тревогой посмотрел на телефон. Ни звонка, ни сообщения. Похоже, что на него серьезно обиделись. Как бы не пришлось потом очень сильно извиняться. Первому писать ни за что. Валерий отложил телефон в сторону и посмотрел на красный рюкзак. Интернет вывел его на магазин оригинальных сумок. Начинать надо с того, что известно. А известно, что у того, за кем охотился кот, был оригинальный рюкзак. Валерий нашел модель, открыл описание. Идеальный вариант для города, похода, пеших и велокурьеров. Прочитав это, он фыркнул. Да-да, на это он и купился, когда смотрел данную модель. Только пятизначный ценник его отпугнул, и потому он выбрал копию. То же самое, но в разы дешевле. А здесь человек с деньгами, раз смог позволить себе такую вещицу. Валера пролистал магазин, вышел на соцсети магазина, посмотрел теги. Наверняка кто-то добахвалился. Нашлись десятки записей, которые вели к самым разным людям. Но Валера был упорным человеком. Невзирая на поздний час, он посмотрел практически все, что высвечивалось на экране, отыскивая людей и рассматривая фотографии. Примерно в 3 часу ночи он ушел на кухню за кофе. Кот поднял голову. «Ты чего не спишь?» – проворчал он. «Ищу того человека, который тебе нужен». «Ну, ищи, ищи», – блаженно ответил ворон и положил голову обратно на лапы. Валера продолжил исследовать бесконечные просторы интернета. Ему удалось даже составить список, пока что в голове, потому что он состоял всего лишь из 3 странных ников. Как вдруг он наткнулся на фотографию высокого парня с красным рюкзаком. Толковый отзыв, в котором больше всего лести отводилось не самому рюкзаку, а то, что это бренд, заставило Валеру поверить, он нашел нужного человека. И потому сохранил все, что ему выдали соцсети, прежде чем уйти спать. Наутро его разбудил кот. Он осторожно трогал Валеру лапой. Тот сперва не шевелился, думая, что все это ему снится. Откуда взяться мохнатому четвероногому в его доме? Но кот громко мяукнул Валере в самое ухо. Курьер вскочил и первым делом схватился за телефон, чтобы посмотреть время. К счастью, он еще не опаздывал забрать заказ, поэтому мог позволить себе облегченно выдохнуть. Проспи он еще на 2 часа побольше, пришлось бы скидывать заказ на другого человека. А это потери, которые сейчас, при свободной жизни Валеры, были ему непозволительны. «Кот», — протянул он, — «зачем ты меня разбудил?» «Дела», — заявил ворон. «Подождет твой красный рюкзак», — отмахнулся Валерий. «Я есть хочу», — важно заявил кот. «Это не какой-то там рюкзак». «В смысле есть?» — ахнул курьер. «Ты чего, голодный?» «А ты нет?» — прищурился кот. «Может, ты питаешься воздухом? Или этой?» — он понюхал, чем пахнет из кружки, мерзкой жирой. Затем кот громко чихнул, отчего шерсть по всему ему телу мгновенно вздыбилась. «Давай вместе сходим в магазин», — предложил Валера. «Ты мне кое с чем поможешь, а потом я закончу поиски. Я уже близок к тому, чтобы найти того человека с этими костями». «С рогом», — скептически заметил кот. «А чего ты хочешь?» «Обещай не смеяться», — попросил Валера. «Это мои старые, почти детские мысли. Но с твоей помощью можно сделать их реальностью». «Коты не умеют смеяться и обманывать», — проговорил ворон. «Зато умеют воровать», — улыбнулся парень. «Ты же ловкач. Почему бы тебе не продемонстрировать свои навыки?» «Думаю, что ты сможешь мне помочь, а я помогу тебе. Прямо сегодня». «Может, прямо сейчас?» — спросил кот. «Нет, чуть попозже. Мне нужно еще кое-что проверить». «Не сходится немного», — Валера подумал немного. «Я нашел нескольких человек, которые подходят описание того, кто тебе нужен. Но еще не выбрал нужного». «Мрррр», — протянул кот. «И много времени тебе понадобится?» «Я думаю, что ты успеешь перекусить». «Ты хочешь сходить в магазин?» — довольно произнес кот. Выразительно поправил кота Валера. «Почему это мы?» — спросил ворон сердито. «Я же говорю», — терпеливо повторил парень, — «ты поможешь мне. Не просто так, не за еду. И не за то, что я тебе буду помогать. А потому что ты самый ловкий и умелый кот. И то, что ты наверняка справишься одной левой». Кот опасливо посмотрел на больную лапку. «Не хочу предполагать, что ты прикидываешься», — продолжил Валера, «потому что это было бы бесчестно по отношению к тебе. Но, быть может, тебе стало лучше за ночь?» Ворон выпустил и впустил обратно когти, потянулся сам, потом зевнул так, что чуть не щелкнула челюсть. Потом он прогнул спину, волной пустил хвост, распушил его, а затем сел, обернулся им и внимательно посмотрел на Валеру. «Может быть, стало лучше», — тихо проговорил он, оперся на обе передних лапки, мелко задрожал и еще раз потянулся. «Лучше, лучше». Он как будто бы улыбнулся. «Так чего ты хочешь? Что за детские фантазии у тебя, человек?» «Это не фантазии», — спорил поначалу Валера. «Хотя нет, фантазии. И соглашусь, что детские. Потому что я, когда маленький был, часто думал о том, что в кассах магазина всегда лежит много денег». «Допустим», — проговорил кот, когда Валера молчал слишком долго. «Во всех кассах, всех магазинов». «Вероятно», — он пожал плечами, — «но не всегда с утра, да и сейчас много карточками пользуются». «Это ты зря, конечно», — ответил ему кот. «Зря затеял?» «Зря про карточки так думаешь». «Люди чаще нарик несут», — продолжил ворон. «Я же вижу, что люди делают. Но в целом ты довольно мелочный тип. Мерзко это». «Не скажи», — согласил Валера. «Ты знаешь, сколько эти магазины денег зарабатывают?» «Я же не из кармана простых людей отбираю, а исключительно у коммерсов». Кот смиренно посмотрел на парня, потом дернул ухом и попросил. «Ну, продолжай». «Я не знаю, известна ли тебе теория Маркса? Если ты про капитал или про течения, которые появились позднее...» «Так, понял, знаешь». В горле у Валеры пересохло, когда он услышал подобное от кота. «Значит, понимая, что магазины забирают огромные деньги просто за то, что передают людям продукты и вещи, произведенные другими. Именно это я и намереваюсь изъять. Ну что, как тебе идея? Гениально же?» «Я был о тебе лучшего мнения», — едва открывая рот, ответил кот. «Ну это же честно. Честно было бы работать», — говорит тот, кого отправили стащить кости какого-то зверя. «Рок», — поправил ворон. «И на личности я не переходил, в отличие от тебя, человек. Пока что я не услышал от тебя самого гениального. Зачем тебе нужен я?» Так, Валера решил, что пора переходить к самому главному. Про кассы сказал, про деньги сказал. Но было бы здорово остановить время в момент, когда открыта касса, сунуть туда руку и вытащить пачку денег. «Человек», — вернув глазами, сказал кот, — «я мог бы утащить бриллианты или золото на миллионы. А ты сколько хочешь? 1100 украсть? И как ты себе это представляешь?» «Так и представляю, кот», — почти сердито проговорил Валера. «Так и представляю. Что мне делать с миллионами? Золотом. Я простой человек». «Угу, человек», — почти презрительно ответил кот и отправился в ванную. «Ты продолжай, продолжай. Я тебя очень внимательно слушаю». «Короче, воруша», — выдохнул карьер. «Как ты меня назвал?» Кот мгновенно выскочил из ванной, запрыгнул к Валере на коленки, потянулся, схватил за футболку когтями одной лапой, вторую поднял к самой шее и вытянул коготь. «Повтори». «Я не хотел тебя обидеть», — прохрипел Валера, не в силах даже руками пошевелить. «Повтори», — рявкнул кот. «У, зверюга». «Человек», — с угрозой продолжал ворон. «Повтори, иначе...» «Ворушей назвал», — просипел Валера. Кот подвинулся чуть ближе, кольнул острием когтя Валеру в шею, не до крови, но чувствительно. «Давай без вольностей», и, спрыгнув, умчал обратно в ванную. Валера едва не прекрестился, хотя был неверующим, настолько сильно напугал его кот. «Так, и...» Ворон вернулся, запрыгнул на стол. «Ты хочешь, очевидно, чтобы я вместе с тобой пробрался в магазин и стащил деньги?» «Да, так», — закивал Валера, нервно ощупывая шею. «А потом ты скажешь мне, где искать того человека, что мне нужен?» «Да». «И мы с тобой больше не увидимся», — добавил говорящий кот. «Да», — запнулся Валера. «Прекрасно. Тогда мне нужно знать детали.